Кухня ведьмы. На низком очаге на огне стоит большой котел. В паре, поднимающемся кверху, виднеются различные образы. Мартышка-самка сидит у котла, снимает пену и смотрит, чтоб она не перелилась через край. Мартышка-самец с детенышами сидит подле и греется. Стены и потолок увешаны причудливою утварью ведьмы. Фауст и Мефистофель. Фауст. К бессмысленным их чарам отвращенье питаю я. Найдется ли исцеление здесь, в этой тьме безумства для меня? Я не хочу советов бабы старой. И снимет ли дряная почкотня мне 30 лет долой своею чарой? Нет, мир надежды для меня потух. Беда, коль не найдешь другого мне леченья. Ужель природа и могучий дух нам не дадут бальзама возрожденья? Мефистофель. Мой друг, ты говоришь умно. Природное есть средство стать моложе. Жаль, не про нас лишь писано оно, да и довольно странно тоже. Фауст. Я знать хочу его скорей. Мефистофель. Изволь. Вот средство возрождения без чар, без денег, без леченья. Уединись в глуши полей, руби, копай, потей за плугом и ограничить тесным кругом себя и ум свой не жалей. Питайся просто в скромной доле, живи, как скот среди скотов. И там, где жал ты, будь готов сам удобрять навозом поле. Поверь мне, в этом весь секрет помолодеть хоть в 80 лет. Фауст. Но не привык я к плугу и лопате. За них мне взяться было бы не кстати. Нет, узкая мне жизнь не суждена. Так ведьма, стало быть, нужна. К чему тут баба? Непонятно. Свари напиток сам. Без лишних слов. Да, вот бы время я провел приятно. Уж лучше выстрою я 1000 мостов. Здесь мало знанья и уменья. Здесь нужно, друг, немало и терпенье. Корпеть пришлось бы тут немало лет. Ведь раньше времени броженью ходу нет. Чего-чего тут нет в бродилах. И надо знать уловок тьму. Хоть черт и учит их всему, а сам все сделать он не в силах. Показывая на зверей, не правда ли, миленький народ? Вот вам слуга, служанка вот. Зверям. А что, хозяйка улетела? Звери. Она поела, в трубу взвелась и унеслась. Мефистофель. А долго ли она там реет? Пока огонь нам лапы греет. Мефистофель Фаусту. Как ты находишь? Хороши? Фауст. Нет слов сказать, насколько гадки. А мне так нравятся их речи и повадки. Беседу их люблю я от души. Зверям. Ну, куклы чертовы, скажите, что тут за варево? Над чем вы ворожите? Звери. Для нищих жидкий суп кипит. Мефистофель. На этот раз немало будет публики у вас. Самец, подползая и ласкаясь к Мефистофелю. Разочек сыграй со мною и дай набиться к карману. Без денег шабаш, а денег мне дашь, я умником стану. Мефистофель.

ведьма. «Ай-яй-яй-яй! Вот всех вас я! Проклятый зверь, свиньей свинья! Проспал котел, обжег меня! Вот всех вас я!» Замечая Фауста и Мефистофеля. «Что вижу я? Зачем вы к нам? Что нужно вам? Вот я вам дам. Сожгу я вас огнем сейчас!» Черпает ложкой из котла и брызжет на всех огнем. Звери визжат. Мефистофель, обернув веник, бьет посуду. «Раз бью, два бью, котлы свалю, стряпню, пролью, знай, морда, так стучу я в такт под песнь твою!» Ведьма отступает в ярости и ужасе. «Ну что, костлявая, теперь узнала ты? Узнала, пугало, царя и господина? Махну рукой, и все твои скоты, и ты сама все прахом, образина. Не уважаешь красный мой камзол? Петушьего пера узнать не можешь? Иль я, закрыв лицо, сюда пришел? Что ж, самому назваться мне предложишь?» Ведьма: «Простите, сударь, мне за грубый мой привет, но конского при вас копыта нет, и вороны куда, скажите мне, девались?» Мефистофель: «На этот раз уж пусть тебе сошло. С тех пор воды немало утекло, как мы с тобой в последний раз видались. Цивилизация велит идти вперед. Теперь прогресс с собой черта двинул. Про призрак северный забыл везде народ. И видишь, я рога, и хвост, и когти кинул. Хоть ногу конскую иметь я должен все ж, но с нею в публике являться не желаю. И вот в фальшивых икрах щеголяю, как фронтовская молодежь». Ведьма пляшет. «Ах! Голова пошла от радости кругом. Голубчик сатана, вы снова здесь со мною?» «Тссс! Не зови меня, старуха, сатаною!» «Как? Почему же? Что дурного в том?» «Давно попало в басни это слово. Что толку, впрочем, от таких затей? Не меньше стало злых людей, хоть и отвергли духа злого. Теперь мой титул — господин барон. Других не хуже, рыцарь я свободный. А что я крови благородный, так вот мой герб, хорош ли он?» Делает неприличный жест. Ведьма, смеясь во все горло: «Ха-ха-ха-ха, да! Это в вашем роде. Вы все шалун такой же продувной!» Мефистофель Фаусту: «Учись, мой друг, и поспевай за мной. Вот что приятно ведьмам в обиходе». Ведьма: «Чем, господа, служить могу вам я?» Мефистофель: «Подай стакан известного питья, но только, знаешь, постарее. Оно что год, то действует сильнее». «Охотно. У меня имеется флакон, я лакомлюсь порой сама, когда придется. Притом нисколько не воняет он. Для вас стакан другой всегда найдется». Тихо Мефистофелю: «Но если чарами ваш друг не защищен, ему и часу жить не остается». Мефистофель: «Не бойся, без вреда приятель выпьет мой венец стряпни твоей знанья. Черти же круг, промолви заклинанья и влей в стакан напиток чудный твой». Ведьма со странными жестами выводит круг и ставит в него разные предметы. Стаканы и горшки начинают звенеть и составляют концерт. Наконец она приносит большую книгу и ставит мартышек в круг. Одна из них держит на спине книгу, другие стоят с факелами. Затем она кивает Фаусту, чтоб он подошел. Фауст Мефистофелю: «К чему, скажи мне, эти представления? Чушь глупая. безумные движения, обманы, ложь, пошлейшие кругом. Мне этот вздор давно знаком. Чудак, ведь это лишь для смеха. Не будь к старухе слишком строг, она ведь тоже врач. Пусть будет ей потеха. Без этого питье тебе пойдет не впрок. Заставляет Фауста войти в круг. Ведьма напыщенно декламирую по книге. Пойми, причти, раз к десяти, два опусти, а три ставь в ряд, и ты богат, четыре сгладь, а шесть и пять за семь считать, и восемь раз, закон у нас, пусть девять в счет за раз пойдет, а десять сгладь. Так ведьма учит умножать. Фауст. Старуха, видно, бредит лихорадки. Мефистофель. О, это, друг, еще не начатки, а далее вся книга так гласит. Понять ее стараться труд напрасный. Глупец и умный с толку будет сбит противоречий массою ужасной. Все это и старо, и ново. Посмотри в историю и вспомни, не всегда ли три за одно, одно за три, считая, люди вздор за правду выдавали, так учат зря болтать с начала всех веков. С глупцами заводить никто не хочет спора. Да людям редко что и нужно, кроме слов. Что в них есть мысли, верят без разбора. Ведьма, продолжая, познанья свет, для всех секрет, для всех, без исключения. Порою он, как дар, сужден и тем, в ком нет мышления. Фауст. Какая чушь! Я убежать готов. Пожалуй, лопнет голова от вздора. Я точно слышу песню хора 100 тысяч круглых дураков. Мефистофель. Ну, будет, будет, мудрая Сивилла. Ты лучше бы стаканчик предложила, налив его полнее до краев. Приятелю он не придется солон. Недаром ведь все степени прошел он и много разных делывал глотков. Ведьма с разными церемониями наливает питье в бокал. Когда Фауст подносит его к губам, вылетает легкое пламя. Мефистофель. Живее пей до дна бокал, и ты мгновенно ободришься. На «ты» давно ты с чертом стала, все еще огня боишься? Ведьма открывает круг. Фауст выходит. Мефистофель. Теперь стоять не надо. Живо в путь. Ведьма. Пусть вам глоточек принесет отраду. Мефистофель ведьме. При случае получишь ты награду. В Вальпургиеву ночь мне можешь намекнуть. Ведьма. Вот песенка. Чтобы дать всю силу соку, по временам ее должны вы петь. Мефистофель Фаусту. Скорей, иди, а то не будет проку. Ты непременно должен пропотеть, чтоб весь насквозь ты пропитался зельем. Ты прогуляешься спокойно, без забот. И вдруг почувствуешь с отрадой и весельем, как сладко Купидон играть в тебе начнет. Фауст. Дай в зеркало мне бросить взор прощальный. Так был прекрасен образ идеальный. Мефистофель. Не стоит. Скоро в явь увидишь ты образчик лучший женской красоты. В сторону. Да, этим зельем я тебя поддену. Любую бабу примешь за Елену.